Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 17 главы. Кришна – прибежище искренних душ. Однажды у Махараджи Юдхиштхиры спросили о том, что является самой удивительной вещью на свете. Он ответил: «Самое удивительное из всего, что есть на свете – это то, что каждую минуту люди умирают, отправляясь в обитель Ямараджи, бога смерти, но остающиеся в живых при этом думают: мне смерть не грозит, мой отец умер, мой друг умер, но я никогда не умру, я буду жить вечно». В каком бы теле ни находилось живое существо, оно всегда считает себя счастливым. Даже родившись собакой или кошкой, оно весьма довольно своим телом и не желает расставаться с ним. В этом проявляется действие пракшепатмика шакти, иллюзорной энергии Господа. Даже муравей при виде опасности спасается бегством, потому что дорожит своим телом и боится его потерять. Однажды Господь Индра, Царь Небес, был проклят Брихаспати, духовным учителем полубогов, и в результате родился свиньей на земле. Спустя некоторое время Брахма сжалился над ним и решил освободить его от этого проклятия. «Индра, — сказал он, — ты достаточно настрадался. Пришла пора возвращаться в небесное царство». «Куда? — не понял Индра, находившийся в теле свиньи. «На райскую планету», — повторил Господь Брахма. «Ну что ты», — запротестовал Индра, — «об этом не может быть и речи. У меня здесь семья, дети. Как я их брошу?» «И вообще», — добавил он, — «я очень счастлив. Позволь мне остаться здесь». Подобно этому, каждый из нас считает себя счастливым, в каких бы ужасных условиях он ни жил. Только по-настоящему разумный человек способен понять, что на самом деле материальная жизнь исполнена страданий. Говорят, что счастье – это удел дураков, но умный человек знает цену такому счастью. На самом деле только преданный может до конца понять иллюзорность материального счастья и вырваться из круговорота рождений и смертей. Об этом Капиладева говорил в предыдущем стихе, и здесь он продолжает эту мысль. Он говорит: «Избавиться от ужаса рождений и смертей может только тот, кто нашел прибежище под сенью моих лотосных стоп». Материалисты не способны трезво оценить положение, в котором они находятся в этом мире, не говоря уже о том, чтобы найти выход из этого положения. Поэтому, например, они не хотят примириться с мыслью о том, что существует жизнь после смерти. Не веря в жизнь после смерти и в неизбежность расплаты за грехи, они совершают преступления одно чудовищнее другого. В своем невежестве они, не задумываясь, убивают младенцев в чреве матери, оправдывай себя тем, что младенца, пока он не появился на свет, нельзя назвать живым. Это нелепая и преступная теория. И тех, кто делает аборты, ждет та же участь, что и убитых ими младенцев. Умерев, они войдут в чрево новой матери, которая сделает аборт, и так будет повторяться снова и снова. Долгие годы они будут лишены возможности видеть свет солнца. В Кали-югу люди настолько погрязли в грехах, что для них единственной надеждой на спасение является сознание Кришны. Весь мир объят пожаром материализма, и люди летят на этот огонь, словно мотыльки. Завидев издали свет огня, мотыльки, очарованные его красотой, слетаются к нему, и один за другим бесследно исчезают в пламени. Так и мы, привлеченные обманчивым блеском Майи, падаем в материальный мир, чтобы снова и снова рождаться, страдать и умирать. Милосердие Кришны и его преданных поистине безгранично, поэтому им больно видеть, как живые существа страдают в материальном мире. Являясь отцом всех живых существ, Кришна огорчается, видя, как мучатся его дети. Поэтому он приходит в материальный мир и говорит, обращаясь ко всем людям: «Зачем вам это иллюзорное счастье? Бросьте все и предайтесь мне. Только придя ко мне, вы обретете истинную свободу и настоящее счастье. Ваша жизнь будет вечной и полной блаженства. Вы забудете о нужде и тревогах». Сам Кришна в своей изначальной форме приходит на землю один раз в течение дня Брахмы, то есть от одного его прихода до другого проходят миллиарды лет. Поэтому, чтобы напомнить забывчивым людям об иллюзорности материального счастья, он присылает сюда своих представителей и свои воплощения. В этом заключается цель прихода Капиладевы. Он воплотился на земле, чтобы дать людям философию Сангхи, науку чистого преданного служения Господу. В данном стихе Капиладева говорит, что тот, кто отказывается принять покровительство Кришны, обречен на смерть. Чтобы подчеркнуть эту мысль, он употребляет слово «бхагаван». «Бхагаван» значит «всемогущий». Если преступнику вынесен смертный приговор, никто не в силах спасти его от неминуемой гибели, кроме царя или президента. Подобно этому все обусловленные души, заточенные в темнице материального мира, приговорены к смерти тиврампхаям. И единственный способ избавиться от нависшей над ними опасности – это предаться всемогущему Бхагавану, верховной личности Бога, и восстановить нашу извечную связь с Ним. Дорогие друзья, продолжение чтения 17 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, учение Господа Капилы сына Девахути, слушайте в нашей следующей передаче. Хари Кришна.